надо мной, над тобой, и у нас над головой шумит ветер, стонет пламя, и горит победы знамя. Нас ведут добра дороги, зло бросается под ноги. Мы рожденные в пустыне, Бог назначил нас святыми. Зло под огня нас ведет среди ночи, раздвигает моря, если хочет. Зло под огня сила Духа Святого закрушает любые оковы. Его слава раскаленного металла сердце силой наполняет, духом нас соединяет. Нас ведет одна дорога, истина и жизнь от Бога. Тот, кто пропадал в пустыне, прославляет Его имя. Раздвигает моря, если хочет. Стоп огня, сила Духа Святого сокрушает любые оковы. Стоп огня нас ведет среди ночи. Раздвигает моря, если хочет. Стоп огня, сила Духа Святого сокрушает любые оковы. Среди ночи раздвигает моря, если хочет. Стоп огня, сила Духа Святого сокрушает.